Договор банковского вклада, договор банковского счета, договор банковского вклада. По договору банковского вклада, депозита, одна сторона, банк, принявшая поступившую от другой стороны вкладчика денежную сумму, вклад, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, обусловленном договором, статья 834 Гражданского кодекса. Договор банковского вклада односторонний, возмездный, реальный, публичный, если одна сторона – гражданин. Сторонами в договоре являются банк и вкладчик. Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Вкладчик – юридическое лицо или физическое лицо. Вкладчик может: первое – внести вклад на имя третьего лица. Второе – получить на свой счет вклад от третьих лиц. Согласие предполагается, вкладчиком будет считаться то лицо, на имя которого внесен вклад. Предмет договора. Первое – вклад, рублевый или валютный. Второе – наличные средства. Третье – безналичные средства. Банк приобретает на этот вклад право собственности. Вкладчик право собственности теряет, но приобретает право требования к банку. Виды вкладов. Первое – срочные. Второе – условные. Третье – обычные. Четвертое – двостребования. Не зависит от срока, право вкладчика на право требования сохраняется в любое время. Касается граждан. Форма договора письменная. Письменная форма считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом, либо иным документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность, ничтожность такого договора. Сберегательная книжка на предъявителя, сберегательный и депозитный сертификаты являются ценными бумагами. Сберегательная книжка на предъявителя, помимо того, выполняет расчетную функцию как средство платежа. Сберегательная книжка является документом, подтверждающим совершение договора, отражает операции по счету клиента. Сертификат – ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада и право на получение ее с процентами. Сберегательный сертификат для граждан. Депозитный сертификат для юридических лиц. Именные – предъявительские. Срок их обращения ограничен: для граждан 3 года, для юридических лиц 1 год. Права и обязанности банка и вкладчика по обслуживанию банковского счета, на котором находится вклад, устанавливаются в соответствии с правилами о договоре банковского счета. Если иное не предусмотрено нормами о банковском вкладе и не вытекает из существа договора. Проценты по вкладам определены по банковским ставкам. Изменение процентов банком в одностороннем порядке не допускается, кроме вкладов до востребования, статья 838 Гражданского кодекса. Возврат банком вкладов граждан обеспечивается путем осуществляемого в соответствии с законом обязательного страхования вкладов, а в предусмотренных законом случаях и иными способами. Способы обеспечения банком возврата вкладов юридических лиц определяются договором банковского вклада. При заключении договора банковского вклада банк обязан предоставить вкладчику информацию об обеспеченности возврата вклада. Договор банковского счета. По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, владельцу счета, денежные средства, выполнять распоряжение клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Банк может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. При этом он не вправе определять и контролировать направление использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. По своей юридической природе договор банковского счета имеет смешанный характер. В нем сочетаются элементы договора банковского вклада и других договоров об оказании услуг. Поручение – агентский договор. Банк имеет право использовать денежные средства клиента, однако клиент сохраняет право беспрепятственно распоряжаться ими. Договор банковского счета двусторонний, консенсуальный, возмездный. Банк уплачивает проценты за пользование средствами клиента. Стороны в договоре банковского счета – банк и клиент, которым может быть любое лицо – физическое, юридическое. Предмет договора банковского счета – денежные средства в безналичной форме. Банки открывают в валюте Российской Федерации и иностранных валютах текущие счета, расчетные счета, бюджетные счета, корреспондентские счета, корреспондентские субсчета, счета доверительного управления, специальные банковские счета, депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов, счета по вкладам, депозитам. Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для совершения расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой. Расчетные счета оказываются представительством кредитных организаций, а также коммерческим организациям для совершения расчетов, связанных с достижением целей, для которых некоммерческие организации созданы. Бюджетные счета открываются в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, лицам, осуществляющим операции со средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы России и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. Корреспондентские счета открываются кредитным организациям. Банку России открываются корреспондентские счета в иностранных валютах. Корреспондентские субсчета открываются филиалам кредитных организаций. Счета доверительного управления открываются доверительному управляющему для осуществления расчетов, связанных с деятельностью по доверительному управлению. Специальные банковские счета открываются юридическим и физическим лицам в случаях и порядке, установленном законодательством Российской Федерации для осуществления предусмотренных им операций соответствующего вида. Депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, правоохранительных органов, нотариусов открываются соответственно судам, подразделениям службы судебных приставов, правоохранительным органам, нотариусам для зачисления денежных средств, поступающих во временное распоряжение, при осуществлении ими установленной законодательством России деятельности и в установленных законодательством Российской Федерации случаях. Счета по вкладам, депозитам открываются физическим и юридическим лицам для учета денежных средств, размещаемых в кредитных организациях, филиалах, с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств. Банк обязан: первое, заключить договор с клиентом на объявленных условиях; второе, совершать для клиента операции, предусмотренные для счета данного вида; третье, в случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операции с денежными средствами, находящимися на счете. Плата за услуги банка может взиматься банком по истечении каждого квартала из денежных средств клиента, находящихся на счете, если иное не предусмотрено договором банковского счета. Если иное не предусмотрено договором банковского счета, за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, банк уплачивает проценты, сумма которых зачисляется на счет. Сумма процентов зачисляется на счет в сроки, предусмотренные договором. А в случае, когда такие сроки договором не предусмотрены, по истечении каждого квартала. Денежные требования банка к клиенту, связанные с кредитованием счета, оплатой услуг банка, а также требования клиента к банку об уплате процентов за пользование денежными средствами, прекращаются зачетом, если иное не предусмотрено договором банковского счета. Зачет указанных требований осуществляется банком. Банк обязан информировать клиента о произведенном зачете. Четвертое. Зачислять, выдавать, перечислять по распоряжению клиента денежные средства не позже дня, следующего за днем поступления в банк платежного документа, если иное не предусмотрено законом или же договором. Пятое. Не разглашать сведения, составляющие банковскую тайну. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также предоставлены в бюро кредитных историй на основании и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом. В случае разглашения банком сведений, составляющих банковскую тайну, клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от банка возмещения причиненных убытков. Шестое. Информировать клиента о произведенном зачете встречных требований в порядке и сроки, предусмотренные договором. А если это не согласовано сторонами, в порядке и сроки, которые являются обычными для банковской практики предоставления клиентам информации о состоянии денежных средств на счете. Седьмое. Уплатить в случае несвоевременного зачисления на счет поступивших клиенту денежных средств, либо их необоснованного списания, а также невыполнения указаний клиента о перечислении денежных средств со счета, либо об их выдаче со счета на эту сумму проценты. Клиент вправе: первое. Расторгнуть договор в любой момент. Второе. Требовать от банка возмещения убытков при разглашении банком коммерческой тайны клиента. Третье. Открыть счет и внести на него денежные средства. Четвертое. Проводить расчеты в безналичном порядке. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом. Права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжение о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентам путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета. Клиент может дать распоряжение банку о списании денежных средств со счета по требованию третьих лиц. в том числе связанному с исполнением клиентом своих обязательств перед этими лицами. Банк принимает эти распоряжения при условии указания в них в письменной форме необходимых данных, позволяющих при предъявлении соответствующего требования идентифицировать лицо, имеющее право на его предъявление. Клиент обязан соблюдать банковские правила. При внесении вклада клиент теряет право собственности, но приобретает право требования на эту сумму к банку. Очередность списания денежных средств со счета определена статьей 855 Гражданского кодекса. При наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточно для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание. Календарная очередность, если иное не предусмотрено законом. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности. В первую очередь осуществляется списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов. Во вторую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности. В третью очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, контракту, а также по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования. В четвертую очередь производится списание по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и внебюджетные фонды, отчисления в которые не предусмотрены в третьей очереди. В пятую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований. В шестую очередь производится списание по другим платежным документам в порядке календарной очередности. Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов. В случаях, когда в соответствии с договором банковского счета банк осуществляет платежи со счета, несмотря на отсутствие денежных средств, кредитование счета, банк считается предоставившим клиенту кредит на соответствующую сумму со дня осуществления такого платежа. Специальные правила предусмотрены статьей 859 Гражданского кодекса для расторжения договора банковского счета. Клиенту предоставляется право одностороннего расторжения данного договора в любое время. Для одностороннего расторжения договора клиентам необходимо направление банку заявления в письменной форме. Что же касается расторжения договора банковского счета по требованию банка, то оно возможно, если иное не предусмотрено договором. При отсутствии в течение 2 лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету банк вправе отказаться от исполнения договора банковского счета, предупредив в письменной форме об этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении 2 месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на счет клиента в течение этого срока не поступили денежные средства. В судебном порядке по требованию банка договор банковского счета может быть расторгнут при наличии следующих обстоятельств. Первое. Когда сумма денежных средств, хранящихся на счете клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или договором. Если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом. Второе. При отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не предусмотрено договором. Перечень этих обстоятельств является исчерпывающим. Расторжение договора банковского счета дает сторонам право применять зачет требований клиента к банку о возврате остатка денежных средств и требований банка к клиенту о возврате кредита и исполнении иных денежных обязательств, срок исполнения которых наступил.